Скажите, забросил я удочку на удачу, а записи прошлых схваток можно где-нибудь посмотреть? Сожалею, мужчина категорично покачал головой, но это совершенно исключено. В здании запрещена любая съемка. Даже гости, пойманные с записывающей аппаратурой, рискуют больше не попасть сюда, несмотря на все свои заслуги, регалии и высокие звания. Поймите правильно, но бойню посещают далеко не рядовые граждане. Некоторые из них занимают высокие государственные посты, или являются видными публичными личностями, и им очень не хочется попадать на видео. А уж прославиться как посетители таких кровавых мероприятий, вроде нашего, желающих не найдется и подавно. Все, что происходит в этих стенах, остается только в воспоминаниях присутствующих, и нигде более не фиксируется. От этого оно приобретает особую ценность. Хех, бинго. Очень откровенный и полный ответ, на который я даже и рассчитывать не мог. Ранее я полагал, что мне придется еще потратить силы и время на поиски местной серверной центра безопасности, чтобы уничтожить любые записи с моими художествами, либо пробежаться и уничтожать все камеры заранее, но теперь стало ясно, что отвлекаться не придется, что только упрощало мне задачу. Пройдя сквозь весь зал, миновав прекрасную резную лестницу, мы с сопровождающим остановились около невзрачной дверцы, за которой обнаружился длинный спуск вниз, который выглядел так, словно его сооружали гораздо позже самого здания. Тут уже все было обставлено скупо и сугубо утилитарно, без каких бы то ни было украшательств. Голые отштукатуренные стены, каменный пол и натужно гудящие лампы дневного света, через небольшие промежутки воткнутые в потолок. Спустившись в длинный коридор, мы прошли к одной из дверей, за которой оказалось помещение, напоминающее собой смесь фотостудии и медицинского кабинета. Тут были одновременно и штативы с фотоаппаратами, кислотно-зеленое полотно хромакея, и ростовая линейка с массивными электронными весами. На мой недоуменный взгляд Андрей Александрович мне терпеливо пояснил, что это все необходимо для буклета, чтобы участники тотализатора видели товар, так сказать, лицом. Снимая одежду для взвешивания, я вдруг почувствовал, как меня кольнуло чужой завистью, но подавил желание обернуться. «А вы неплохо согнали воду перед боем», — голос здешнего управляющего излучал сплошное одобрение, но внутри него я не ощущал даже намека на это чувство. «Решили низким весом в брошюре повысить свой коэффициент на ставках?» Безразлично пожав плечами, не видя смысла что-либо комментировать, я просто подошел к большим напольным весам, которые были рассчитаны аж на 400 килограмм. Ну не объяснять же постороннему человеку, что рельефность моего тела является побочным эффектом от использования моего дара. Так что пусть думает, что хочет. Так с 87,4. Андрей прилежно записал высветившийся на табло вес к себе в блокнот. Знаете, Сергей, распорядитель боев задумчиво потер подбородок, вы самый легкий боец за всю историю бойни. Как-то так сложилось, что у нас выступают тяжеловесы от центнера и больше. Надеюсь, вы еще приведете себя в форму, потому что с таким весом вам делать у нас будет нечего. Можете считать это моим бесплатным вам советом. Повторив свой жест с пожиманием плеч, я снова не стал вступать в дискуссию, что вызвало в моем собеседнике легкую волну злости. Похоже, ему совсем не понравилось такое пренебрежение к его словам, хотя маску внешней невозмутимости он держал просто идеально. Дальше мне пришлось встать к простому механическому ростомеру, какой есть в каждой поликлинике, и местный распорядитель измерил еще и мой рост. Ага, 180 ровно, он снова стал делать пометки в своем блокноте. Сойдя с платформы ростомера, я полностью развернулся к Андрею, и тот наконец разглядел мой уродливый шрам на животе, оставшийся от пули и топорной операции по ее извлечению. Впервые в этом человеке мелькнула искра интереса. А это что у вас, ножевое? Несмотря на то, что появился этот шрам на моем теле совсем недавно, выглядел он уже достаточно старым, будто получил я его полгода назад или даже раньше. Однако радоваться этому обстоятельству мне нисколько не хотелось, потому что я прекрасно помнил ту цену, которую пришлось заплатить за это чудесное заживление. Пулевое. Просто товарищ пулю неаккуратно доставал. Хм, интересный вы, человек, Сергей, как я погляжу. В его голосе зазвучало неподдельное уважение, на этот раз дублируемое и в ментальном плане. Рисковый и смелый, судя по всему. Надеюсь, вам все-таки повезет у нас. А теперь, давайте продолжим. Он подошел к одному из фотоаппаратов на штативе и поставил его передо мной. Ага, так поднимите локти повыше, чтоб шрам было видно. Это создаст образ бывалого рубаки. Наша публика таких очень любит. Сделав пару десятков фотографий с разных ракурсов, на которых я стоял в боевой стойке, местный распорядитель позволил мне одеться. Паранойя упорно не советовала светить мордой в этих сомнительных фотосессиях, хотя я пока не мог придумать, какие проблемы это может мне доставить даже в теории, но решил ей не противиться, поэтому максимально постарался прикрыть лицо кулаками. Дальше я заполнил небольшую анкету и подписал отказ от всех претензий, связанных с получением вреда здоровью во время, цитирую, некоммерческого товарищеского состязания. Вот тебе и подпольные бои, со всех сторон бюрократии обложили. Что примечательно, в этом отказе уже были забиты все мои паспортные данные, вплоть до прописки. Хорошо работают, как я погляжу, все обо мне успели нарыть. На этом процесс с регистрацией для участия в бойне был закончен, и меня тем же маршрутом проводили обратно к выходу. Сев за руль автомобиля, я поехал к воротам, но не успел даже повернуть на шоссе, как мне дорогу преградил гигантский серый рендж-ровер. Зомби в округе тут же пришли в боевую готовность, повыхватывали стволы и бегом направились ко мне, беря на мушку все четыре двери чужого автомобиля. Я и сам насторожился, потому что примерно с этого же начались мои злоключения с Боровым. Из заблокировавшей проезд машины выскочил солидно одетый мужик в солнцезащитных очках, несмотря на то, что тучи на небе были темнее моей совести, и направился ко мне, демонстративно держа руки ладонями перед собой. «Сергей, приветствую». Он без лишних церемоний начал беседу, взяв быка за рога. «Я по поручению одного важного человека к вам». «Какого еще человека?» Несмотря на отсутствие агрессии со стороны незнакомца, отнесся я к нему крайне подозрительно и не переставал внимательно слушать его эмоциональный фон, выискивая любые подозрительные флюиды. «Этого я не могу сказать, сожалею, но...» Он поднял вверх палец, видя, что я резко потерял интерес к разговору и собираюсь его послать. «Этот человек знает о том, что вас шантажируют, и хочет помочь с поисками пропавшей девушки». «Что?» От этого заявления я чуть не врезался головой в потолок салона, но быстро взял себя в руки. В сильной опасности я себя не ощущал. В кармане трофейный пистолет, рядом готовый к бою отряд мертвецов. Что мне могут сделать? Почти полтора десятка идеально взаимодействующих и физически неутомимых марионеток могли отбить меня, пожалуй, и у целой роты ОМОНа без особого напряга. Чего он хочет взамен от меня, это только он и может сказать. Причем ждет он вас прямо сейчас. Недолго поколебавшись, я принял решение. Хорошо, поехали к твоему важному человеку. Где он? Не больше 20 минут езды отсюда, ответил посыльный почти обрадованно. Езжайте следом. Странный тип быстро закруглился с разговорами и споро залез в свое авто. Заложив лихой полицейский разворот и подняв тучу пыли с обочины, он быстро погнал свой внедорожник, не оставляя мне лишних секунд на раздумья. Все мое мертвое воинство быстро расселось по машинам и следовало за мной на небольшом отдалении. Первые звоночки о том, что дело попахивает подставой, появились, когда мы свернули в противоположную от Москвы сторону. Что это за такие важные люди, что обретаются на таких дремучих задворках, до которых даже от МКАДа нужно пилить и пилить? Подозрительно. Я уверился в своих мыслях окончательно, когда увидел конечный пункт поездки, старый бетонный ангар для сельскохозяйственной техники, который еще, наверное, Брежнева видел. Он стоял в окружении других полузаброшенных строений непонятного для меня назначения, которые были исписаны мазнёй уличных художников под самые крыши. Ну не назначают серьезные люди в таких местах встреч. Но я, несмотря на свои подозрения, с отчаянностью бессмертного Макклауда все же шагнул вслед за безымянным посланником в прохладное нутро ангара. Надежда, как известно, умирает последней. Вдруг и правда этот неизвестный каким-то образом сумеет помочь спасти Алину, а это глухое место выбрано исключительно в целях конспирации, и я только зря себя накручиваю, сейчас и узнаем. Первым делом, мне в нос шибанул терпкий запах какого-то забористого курева. Ноздри защекотала неописуемая гремучая смесь чего-то среднего между старым беломором и душистым молотым перцем, а сразу за этим громыхнули металлом закрывшиеся позади меня ржавые створки железных ворот. На помещение опустился полумрак, разгоняемый тусклым светом пасмурного дня, проникающего внутрь через дырявую крышу. Я на всякий случай нащупал в кармане рукоять трофейного Валтхера и положил палец на спусковой крючок. «Проходите сюда, Сергей, не стесняйтесь». Когда глаза немного привыкли к полумраку, я рассмотрел, кто подал голос. Это был высокий и нескладный мужчина в распахнутом классическом пальто и с невероятно пахучей сигарилой в руках, которая уже провоняла воздух на десяток метров вокруг. Чем-то он был мне неуловимо знаком: неправильная осанка, не очень опрятная прическа, намечающиеся залысины, но никак не мог вспомнить, где же я видел его. Одно могу сказать точно: клиентом он моим никогда не был. Мужчина стоял, расслабленно засунув руку в карман брюк, и степенно выдыхал к дырявому потолку густые клубы сизого дыма. Его фигура источала дикую уверенность абсолютного хозяина положения и какую-то даже долю снисходительности. В целом, обычная палитра чувств для тех, кто привык себя причислять к высшему свету, так что выводы делать еще рано. Вы знаете мое имя, а ваше мне до сих пор неизвестно. Я решил начать разговор со знакомства, чтоб хотя бы приблизительно понимать, кто передо мной стоит. Намек понял. Сутулый широко ухмыльнулся и не самым культурным образом швырнул окурок мне под ноги, демонстрируя свое пренебрежение. «Можешь звать меня Валерий Ильич. Фамилию не называю, потому что вряд ли она тебе что-нибудь скажет. Я, если на чистоту, не особо люблю лишнее внимание». Но услышав его имя и отчество, фамилию я вспомнил и сам. Валерий Ильич Цыпин. Прихвостень действующего владельца огромной фармацевтической компании Депо Фарм, как же его там, Шульцмана, Шустермана, Штольмана, не помню точно, самой крупной в стране организации, выпускающей сильнодействующие препараты и выполняющей многомиллиардные заказы, в том числе и для Министерства обороны. Я даже вспомнил, при каких обстоятельствах узнал о нем. Это произошло лет 10 назад, когда Депо Фарм была уже сверхприбыльным раскрученным предприятием, но принадлежало ее основателю черт, не помню имени. Да оно уже и не важно, по сути. А важно то, что прошлый хозяин этого выдающегося и крайне рентабельного бизнеса вдруг скончался при загадочных обстоятельствах, а бразды правления неожиданно для всех подхватил новый владелец, безжалостно погнав с ключевых постов всю старую команду. Вот эти-то бывшие управляющие, заместители и топ-менеджеры вышли на меня с очень настойчивой просьбой пообщаться с их покойным боссом, потому что были уверены в том, что его укокошил именно Цыпин, ручной пес нового хозяина бизнеса. Они в этом божились и обещали мне просто неприлично большие деньги за помощь в этом деле. Причем, боялись они именно Цыпина, а не господина Ша. Отбивался от их предложений я тогда больше месяца, потому что вмешиваться или даже просто светиться в этих бизнес-войнах я совершенно не хотел. Но вот прошли годы, а название компании и некоторые фамилии у меня в памяти отложились. Я даже несколько раз про себя отмечал, что встречал о них упоминания в новостях, но, насколько помню, всегда в позитивном или нейтральном ключе. Что ж, Валерий Ильич, я сделал еще пару шагов вперед, чтобы лучше ощущать его эмоции. Ваш посыльный привел меня сюда, уверяя, что вы можете помочь в поисках пропавшей девушки. Это так, все верно, Сергей. Я действительно могу помочь, но помогу вам только при одном условии. Каком? Откажитесь от участия в бойне. Если честно, меня это требование несколько обескуражило. Этот-то господин каким боком здесь? Простите, но я не совсем понимаю. Сергей, давайте будем предельно честными. Цыпин, заложив руки за спину, начал расхаживать передо мной с видом профессора, читающего лекцию для умственно отсталого ПТУшника. Вам понимать ничего и не нужно, от вас требуется только сделать так, как я говорю. И что же тогда произойдет, если я сделаю так, как говорите вы? Я склонил голову на бок, внимательно рассматривая степенно прохаживающегося служку пилюльного магната. Что-то уродливое явственно копошилось в его чувствах, но у меня все никак не получалось рассмотреть его. Я всего лишь верну вашу похищенную подружку. Это ведь единственная причина, из-за которой вы вообще согласились выступить за хана, не так ли? Да, вы правы, мой голос неуловимо изменился, обретя легкие угрожающие нотки, ведь я наконец понял, что не так с моим собеседником. Он просто и незатейливо мне лжет. Но мне все еще неизвестны ваши мотивы. Мои мотивы исключительно денежные. Цыпин, похоже, вообще не заметил изменения моего тона, продолжая пребывать в заблуждении о своем превосходстве. И я вас в них посвящать не собираюсь. Хорошо, тогда какие вы мне можете дать гарантии? Что? Валерий округлил глаза в притворном удивлении. Гарантии, Сергей, у вас будет мое слово, не более. Слово человека, который даже не назвал мне свою фамилию. Весьма зыбкий фундамент для сотрудничества. Вы льстите себе. Это не сотрудничество, а только разовая сделка. И большего я вам, увы, не предложу. Ясно. Я вас услышал, Валерий Ильич. Я отказываюсь от вашего предложения, потому что ни на секунду не поверил в его искренность. Лицо Цыпина расплылось в мерзкой ухмылке, а эмоции его прорезали грязно-паскудные прожилки, что своим окрасом напомнили мне Штыря, которого я повстречал в том заброшенном подвале. Вы ошибаетесь в своих выводах, Секирин. Поймите, права отказываться вам никто не дает. У вас есть только выбор из двух вариантов, либо вы отказываетесь добровольно, либо я обеспечиваю вам длительный больничный. Но исход у них обоих один единственный, участвовать в бойне не будете. Считайте это уже свершившимся фактом. Разница будет только в том, по доброй ли воле, или по моему принуждению. Вы так уверены в своих силах, о, более чем. Или вы полагаете, что если можете справиться с десятком бородатых дикарей, то и я вам буду по зубам. Он снова самодовольно усмехнулся и, сделав элегантное движение, извлек из рукава маленькую блестящую безделушку, похожую на брелок сигнализации, что-то нажал на ней и замер с победным выражением лица. Цыпин явно хотел произвести впечатление на меня, наслаждаясь видом растерянной жертвы, но он еще не знал, что затея его провалилась сразу, как только за мной захлопнулась дверь. Прошло почти полминуты, прежде чем его торжествующая мина сменилась на озадаченную. «Млять, кастрирую всех», — пробормотал он себе под нос, а потом заорал во все горло: «Быстро сюда, кретины!» И снова ничего не произошло. «Что-то не так, Валерий Ильич?» — издевательски осведомился я преувеличенно сочувствующим тоном. «Потеряли свою группу поддержки?» Тот не удостоил меня ответом и попытался запустить руку куда-то в недра своего одеяния, полыхнув непередаваемой смесью чувств, дав мне понять, что у него там припрятано какое-то оружие. Однако, заслышав механический щелчок, раздавшийся из моего кармана и прокатившийся легким эхом в пустом ангаре, он испуганно замер. Звук взвода курка сложно спутать с чем-либо другим, даже если ты небольшой специалист в огнестреле. «Не советую, господин Цыпин», — предупредил я, медленно вынимая из кармана Вальтер. «С такого расстояния даже я не промажу, можете поверить». «Ты думаешь?» — Валерий явно сбледнул лицом, лишившись львиной доли своей уверенности, что сумеешь напугать меня своим игрушечным пистолетиком. «Вы готовы побиться об заклад, что он игрушечный?» Я направил дуло ему на правое колено и картинно прищурил один глаз, будто пытаюсь прицелиться. «Не надо, успокойся, опусти ствол, я верю». Паника пронзила эмоции собеседника пульсирующими шипами, и он начал нервно метаться, подбрасывая ноги, пытаясь сбить прицел. «Признаю, я повел себя недипломатично». Сразу после этих слов громыхнула железная дверь ангара, и Цыпин, завидев в светлом проеме силуэт своего человека, полыхнул облегчением и сразу как-то приободрился. Бесследно исчез его испуг, а заодно и желание договариваться. «Ну вы и засранцы, заставили меня понервничать», а потом уже перевел взгляд на меня. «Бросай пистолет, стрелок недоделанный, расклад снова не в твою пользу, так что не усложняй свое положение еще больше». «Любопытно, а мне казалось, что секунду назад ты уже был готов признать свою ошибку». «Разве нет? Не беси меня, Секирин. Ты до сих пор жив только потому...» Он осекся на полуслове, потому что только сейчас разглядел, что его вышибалы входят в помещение не самостоятельно, а их грубо впихивают в ангар какие-то люди. «Нет-нет, договаривайте, я слушаю». Я покрутил в воздухе стволом, призывая собеседника быть посмелее, но он от чего-то совсем потерял желание продолжать диалог. Вместо этого он лишь стоял, открывая и закрывая рот, будто выброшенный из воды карась. Мои марионетки подтащили заметно помятых телохранителей Цыпина, что выполняли в этой ловушке роль силовой поддержки, выстроили в одну шеренгу и поставили на колени. Всего их было 8 человек, вместе с их боссом, 9. И видит Бог, я сейчас как мог подавлял в себе совершенно необъяснимое желание убить их всех. Убить без конкретной цели, без острой надобности, а просто ради того, чтобы вновь искупаться во мраке черного тумана. Такого прохладного, такого приятного, бархатного, словно прикосновение ангельских губ к твоей коже, как холодный атлас, скользящий по телу после жаркой ночи. Вдруг мысли споткнулись о железобетонную ступеньку дежавю. Нечто подобное я уже испытал на себе как какое-то чужое вмешательство, что не могло быть моими мыслями. Да, совершенно точно, Невероятно похожее чувство толкнуло меня одного выйти против толпы кавказцев в том преснопамятном переулке, когда я вез домой Алину. Только в тот вечер я еще колебался, полагая, что это вполне могло быть и мое личное, хоть и не совсем для меня характерное, стремление. Но сейчас у меня уже не было сомнений в источнике моих нынешних желаний. Я не мог этого хотеть. Я всегда резко отрицательно относился к убийствам и очень сильно переживал, когда мне все-таки пришлось их совершить. Переживал настолько, что не мог спать из-за мучивших меня кошмаров, в которых эти жуткие сцены прокручивались друг за другом в различных вариациях и ужасных подробностях. Теперь я уверен, эта сила влияет на меня и требует ее использовать. Она все это время развивалась, и сейчас ее воздействие на меня стало настолько сильным, так что я начинал теряться, где заканчиваются мои помыслы и начинаются ее настойчивые позывы. Встряхнувшись, я постарался загнать эти чужеродные стремления глубоко внутрь своей черепной коробки. Я и раньше в некоторых моментах подозревал, что мой дар оказывает на меня серьезное влияние, но теперь я получил этому почти зримое подтверждение. Вернувшись в реальный мир, я с удивлением отметил, что все пленники имеют весьма жалкий и запуганный вид, а вокруг меня клубятся целые облака чужого страха. У некоторых мужчин слегка подрагивают подбородки, будто они готовятся заплакать, а остальные запуганно косятся на зомби, что стоят вокруг незадачливых охотников с прежней невозмутимостью. Похоже, в момент своей внутренней борьбы я слегка утерял контроль, и дар, становящийся все более своенравным, воспользовался моментом и вырвался на свободу. Но черта с два я позволю ему сорваться с поводка. Но об этом я поразмышляю позже, а пока у меня есть дела поважнее. Глава 6. Неспешно подойдя к Цыпину, единственному, кого марионетки оставили стоять на своих двоих, а не поставили на колени, я заглянул в его бегающие испуганные глаза. Чужой страх был мне приятен, он будоражил мой дар, как запах горячей крови кружит голову хищнику. Ощущая, как вокруг него кружится нечто, Валерий Ильич сжался, подобно маленькому кролику под гипнотизирующим взглядом удава, боясь не только дышать, но и лишний раз моргнуть. Это было так вдохновляюще, что я снова не сумел удержать свою силу и почти сознательно стяганул ей, как сотни плетей, вокруг себя, чтобы ощутить, как сгущаются вокруг меня пульсирующие спазмы чужого ужаса. Похоже, я слегка перестарался, потому что не все сумели спокойно пережить подобное испытание психического здоровья. Один из телохранителей Цыпина вскочил и со всех ног бросился к выходу, не заботясь ни об оставленных товарищах, ни о собственном достоинстве. Точнее, конечно, попытался броситься, потому что его остановил один из покойников. Марионетка совершил поистине невероятный, я бы даже сказал, находящийся далеко за пределами человеческих возможностей прыжок, одолев одним махом разделяющее их расстояние в пару-тройку метров, и подмял под себя беглеца, будто свирепый питбуль беременную таксу. С поражающей легкостью мертвец скрутил совсем немаленького вышибалу на полу, отчего тот надсадно завыл, распространяя на несколько метров вокруг болезненные эманации, которые чуть не снесли мне башню окончательно. Лишь невероятным усилием воли я сумел отрешиться от них и не устроить тут настоящую кровавую баню. Никто из присутствующих даже толком не обратил на происходящее внимания, не заметив ни паранормального броска одного из их пленителей, ни моего сражения с темной стороной души, поскольку все были больше заняты собственным страхом и трусили разомкнуть зажмуренные веки. Я клещом уцепился за размышления о необычайной резвости поднятого трупа, потому что мне показалось, что они отвлекают меня от кровожадных мыслей о жестоких убийствах, которые неизменно пробуждали в моем мозгу витавшие в воздухе панические миазмы. Раньше ничего подобного ни за кем из марионеток не замечалось, так что вдруг изменилось. Для проверки я попробовал поуправлять одним из мертвецов, и вердикт был однозначен, они определенно стали быстрее и сильнее. Приказав одному из них сжать руку, я ощутил по ментальному каналу, как в железной хватке его кулака жалобно хрустнула и пошла трещинами бакелитовая накладка на рукояти Макарыча. Ни хрена ж себе, я мысленно присвистнул, пытаясь прикинуть их нынешний уровень физического развития. Так это что же за монстры теперь под моим контролем? Какого шороху я теперь могу навести в кулуарах золотой десятки с таким отрядом? Неутомимые, бесстрашные, идеально взаимодействующие, а теперь еще и нечеловечески быстрые и сильные. Да я по камешку половину Москвы разнесу, если мне это потребуется. Просто невероятно. Но не успел я даже выстроить никакой предварительной теории, как реальность меня жестоко обломала, выдав губозакатывательную машинку. По мере того, как уменьшалось в воздухе присутствие силы, пленники успокаивались и начинали дышать все ровнее. Румянец постепенно возвращался на лица, а заполонивший ангар ужас истаивал, как утренний туман под лучами летнего солнца. Вместе с ним исчезали и невероятные способности моих покойников. Хм, кажется, я начинаю понимать, в чем здесь дело. Если меня питает чужая боль, то возможно ли, что поднятые трупы аналогичным образом насыщаются страхом, становясь на порядке сильнее и быстрее обычного человека? Почему нет? Выглядит, по крайней мере, вполне вероятно. А когда я уже сумел сформулировать данный вывод понятными для себя словами, мне даже стало казаться, что я чувствовал, как несколько мгновений назад сила внутри мертвецов резонировала с чужими эмоциями. Она дрожала внутри, реагируя на разлитую в воздухе всепоглощающую панику, и, скорее всего, от этой реакции проявлялся подобный синергический эффект, несоизмеримо усиливающий марионеток. Хоть это и не перманентное их состояние, но все равно, просто охренеть, как круто. Я снова сумел на чуть-чуть приоткрыть для себя завесу неизведанного, и теперь, под напором сильных впечатлений и открывшихся перспектив, я еле сдерживался, чтобы не захлопать в ладоши, подобно малышу на утреннике. Ну так что, Валера, я наконец прервал затянувшуюся паузу, украдкой стирая со лба выступившую от напряженной борьбы с самим собой испарину, что ты хотел мне рассказать про девушку. Почему я все еще пытался разговаривать с ним живым, когда мог без всяких проблем и проволочек допросить мертвого, я не знал. Ведь с трупом говорить гораздо проще, быстрее, да и чего уж лукавить приятней. Но во мне все еще не сдавался какой-то внутренний тормоз. Убить человека, потому что так проще, мне все еще казалось недопустимым и жестоким, но в то же время что-то внутри меня возражало. А что здесь такого? Я уже с трудом понимал в этом противостоянии, кто где. Где сила с ее хищными совращающими меня порывами, а где я, моя личность и голос моего здравого смысла. Все переплелось во мне слишком тесно, не позволяя провести умозрительную границу, которая могла бы отделить от меня пагубное влияние темного дара, и это очень осложняло, скажем так, проведение самоанализа. Цыпин после этого вопроса зафонил смущением и растерянностью, какие всегда испускали заядлые студенты-прогульщики на зачете, к которому они не готовы. Понимаете, тут такое дело, гляди-ка, на вы стал обращаться. Каким, оказывается, он может быть вежливым? Я не совсем владею информацией по этому вопросу. Он постоянно мямлил, запинался и заламывал пальцы, с опаской поглядывая на малоподвижные фигуры мертвецов, по-прежнему тщательно стерегущих его телохранителей. Меня это начинало злить. Кончай мне пудрить мозг. Откуда ты вообще узнал о девушке? Я скинул с себя маску напускной любезности и впился тяжелым взглядом Цыпину в переносицу, показывая, что разговор теперь стал крайне серьезным. Я бы не хотел, как бы это сказать, распространяться о своих источниках информации, если вы понимаете. Сегодня я как-то слишком легко выходил себя, поэтому не смог вытерпеть этой его мерзкой изворотливости и отвесил Цыпину мощный фронт-кик в грудь. Без лишней скромности скажу, что такому исполнению позавидовал бы и спартанский царь Леонид, однако у этого поступка была еще и вторая сторона, помимо эмоциональной. Я просто-напросто боялся. Да, вы не ослышались. Сейчас я боялся сорваться и начать крошить всех не глядя. И этот психопатический страх произрастал из другой фобии, фобии стать заложником своей силы. Вы можете представить, каково это, когда ты страшишься сделать лишний шаг, лишнее движение, потому что понимаешь, что можешь не удержать свивший внутри тебя гнездо мрак, и из-за этого вокруг тебя начнут умирать люди. Возможно, даже те, кто тебе не безразличен и дорог. Я вот могу, и от этого мне становится невообразимо жутко. Так что определил для себя, что если я прямо сейчас не смогу удержать дар, не укажу ему свое место, то возведу для себя психологический барьер, который не факт, что смогу хоть когда-нибудь преодолеть. И останется мне лишь уйти в добровольное изгнание, жить отшельником где-нибудь в безлюдной тайге, чтобы не стать настоящим монстром, которого из меня пытается делать сила. От моего удара Цыпина просто опрокинуло. Его ноги взлетели вверх так, будто из-под него выдернули землю. С глухим стуком он приземлился на лопатки, выплюнув из легких весь воздух. Губы его окрасились кровью из прокушенного языка, а грудина судорожно задергалась, безуспешно пытаясь побороть спазм диафрагмы, который мешал ему сделать вздох. Я уверенно отмахнулся от ласково льнущей ко мне боли, чтобы не усложнять и без того нелегкое внутреннее противостояние, и присел на корточки возле Цыпина. С силой ухватив его за волосы, я поднял его голову от земли и заставил смотреть мне в глаза. Зверь во мне неистово бесновался в моей голове, глядя на беззащитную жертву, находящуюся полностью в моей власти. Но я твердой волей сдерживал его, не позволяя влиять на мои действия и желания. «Ты ведь знаешь, кто я?» Мой голос прозвучал почти рычанием, напугав даже меня самого. «С. Секирин. Серг. Сергей». Валерий Ильич очень боялся своей боли, но еще больший страх в нем пробуждал я сам. Тот, кто мог этой боли подарить очень-очень много. Он прочитал это обещание в моем взгляде и стал таким сговорчивым, что любо-дорого было смотреть. «Чем я занимаюсь, тоже знаешь». Продолжал я психологический прессинг, стараясь довести Цыпина до такого состояния, когда он уже просто не сможет мне врать. «Вы медиум», — сипло промямлил тот, с трудом выталкивая слова после моего удара. «Правильно. А это значит, Валера, что тебе не обязательно быть живым, чтобы отвечать на мои вопросы. Ты понимаешь, к чему я клоню?» «Да, я все скажу, не нужно больше». Чего больше не нужно, он не озвучил, но я и так все прекрасно понял, как и присутствующие здесь его охранники, которые сейчас трусливо прятали от меня свои лица, стараясь стать как можно более незаметными. «Вот и молодец, что ты знаешь о похищенной девушке?» «Почти ничего». Увидев, что я снова гневно сверкнул на него взглядом, Цыпин поспешил объясниться. «Нет-нет, подожди, то есть, подождите, серьезно, на меня вышел один человек, который рассказал, чем теп вас шантажирует хан, вот и все. Больше я ничего не знаю, я даже имени ее не знаю, и уж тем более, я не имею понятия, где ее держат». Цыпин отдышался и теперь очень охотно выкладывал все, что ему было известно, чтобы выторговать себе лишние минуты жизни. «Кто на тебя вышел, серп?» Наморщив лоб, я пытался припомнить кого-нибудь с подобным именем или прозвищем, но ничего не шло в голову. Только по марионеткам прошла рябь каких-то отдаленных воспоминаний, которые мне ничем не смогли помочь. «И кто это?» «Это?» Цыпин искренне удивился, будто полагал, что с сербом я должен быть знаком получше него. «Да обычная мелкая сошка. Собирает оброк с дикарей и принуждает их к работе за мизерный процент на золотую десятку». Мгновенно посовещавшись с мертвецами, я узнал, что дикарями на их жаргоне называют приезжих бандитов всех мастей и специализаций, которые наивно полагают, что Москва настолько огромный город, что здесь можно работать только на себя. Именно таких залетных и подминал под себя серп, пополняя и без того огромную и разветвленную структуру столичного криминала свежими кадрами. Основной уклон у него был в автокраже и наркоторговлю, одни из самых прибыльных видов промысла в этом мегаполисе. Коротко кивнув в знак того, что информацию услышал и понял, я предложил рассказывать дальше. Вообще-то это все. Еще знаю, что в наймитах у него обреки ходит, и что крышует его некто Павел Ковровский, один из прихлебателей хана. Но это действительно все, клянусь. Меня посетила одна догадка, которая придавала разрозненной мозаике кое-какие видимые очертания картины. А скажи, у этого серба руки в порядке? Да-да-да, вы все верно поняли. Валера широко улыбнулся и часто закивал головой, всеми силами стараясь демонстрировать, что он вовсе не в обиде на меня, и что сейчас между нами происходит обычная светская беседа, которая никак не может сказаться на приятельских отношениях двух таких уважаемых джентльменов. А то, что я возвышаюсь над ним лежачим, ухватив за волосы, так это ерунда. Обычные рабочие моменты. Это тот самый тип, которому вы сломали обе руки. Значит, это ты, паскуда. В очередной раз за эту не такую уж и долгую встречу эмоции взяли верх над разумом, и вокруг меня закрутился вихрь силы. Как я сразу не понял, что именно из-за этого ублюдка-бедняжка Алина попала под прицел криминального главаря Москвы. Совершенно очевидно, что это он видел нас с ней в ресторане и преследовал по вечернему мегаполису. Мою недогадливость оправдывает только то, что я не знал о его связях с криминалом, хотя, глядя на методы работы, мог бы и догадаться. Я стоял и словно со стороны наблюдал, как непроглядный мрак хлещет рваными щупальцами живых людей, как они начинают мычать от ужаса и брызгать слюной в преисполненном страха крике. Кто-то снова попытался сбежать, но был жестко остановлен обретшими нечеловеческую силу мертвецами. а один из восьми телохранителей вообще свернулся калачиком, поджав колени под себя, и тоненько скулил, роняя слезы на грязный бетон. Именно за этого человека я и зацепился взглядом. Смотреть на взрослого мужчину, что трясся в рыданиях подобно маленькому ребенку, было крайне неприятно и жалко. И именно эти чувства стали для меня якорем, который удержал мою личность от падения в мрачную бездну кровавого безумия. Однако, несмотря на то, что мне удалось устоять перед искушением и не превратиться в алчущего крови маньяка, для незадачливых охотников, которые из ловцов сами превратились в добычу, ничего не поменялось. Я принял решение. Эти люди, здесь и сейчас, в этом заброшенном ангаре, увидели и испытали слишком много того, чему просто не существует логического объяснения. В том, что эта информация останется при них, я не верил ни на секунду, а это значит, что к моей персоне появится еще целый ворох вопросов. Хуже того, у Цыпина, весьма опасного, надо сказать, человека, ко мне появятся вполне конкретные претензии. И станет ли он со мной церемониться после всего пережитого? Сегодня он просто меня недооценил, и излишне самонадеянно остался со мной наедине. Хотя, стоит заметить, будь возле него все его охранники, ничем бы это ему помочь не смогло. Но останется он в живых после сегодняшнего, рискнет ли он еще хоть раз приблизиться ко мне ближе, чем на дистанцию выстрела? Не верю. Сегодня я перешел тот Рубикон, за пределами которого лежит возможность рационального и хотя бы минимально правдоподобного объяснения этой жути, которая сковывает человеческую волю и напрочь отключает мозг в моем присутствии. А я не могу позволить себе оставлять за спиной живых врагов, которые, к тому же, будут иметь определенные подозрения насчет моих паранормальных возможностей только не в такое время. Чичите, это за чичи чертовщина. Совершенно бледный, белее даже чем белки его собственных глаз, Цыпин трясся, роняя розовые нити слюны с дрожащих губ. Что происходит? Что это такое ее? Это смерть, Валера. Прости меня. Обратив на меня искаженный неописуемым ужасом взор, он успел почти членораздельно задать свой последний не самый умный вопрос. В смысле? Но вместо ответа ему в грудь вонзился видимый лишь для меня одного росчерк непроглядного мрака. Вонзился и растаял в нем, подобно ледяному осколку на раскаленном песке. Тело резко дернулось и обмякло, ткнувшись носом в натекшую на землю лужицу слюны. Вот так ближайший помощник миллиардера и хозяина десятков производственных комплексов обыденно и совершенно неизысканно испустил дух из-за своей самоуверенности, валяясь на грязном полу. Пистолет, который я все еще сжимал в своей руке, слегка подрагивал, пока я поглощал взвившуюся неудержимым облаком энергию. Но когда я впитал все ее мельчайшие эманации, то дрожь унялась, и я обнаружил себя каким-то аномально спокойным и отчужденным, будто сейчас не человека убил, а походя прихлопнул комара на щеке. Непрошено в памяти возник случай из детства, когда я плакал, случайно раздавив бабочку в неловкой попытке ее поймать и рассмотреть ее поближе. Тогда я казался себе настоящим преступником и ругал себя последними словами, мечтая повернуть время вспять и никогда даже не смотреть в сторону бедного насекомого. Маленькое сердце неистово стучало в ребра, как пленный узник, пытающийся сломать свою клетку, а совесть грызла своими бритвенно-острыми клыками, будто вырывая ими из моей души целые куски. Теперь я начинаю задумываться, что и мои эксперименты, которые я проводил над крысами в школе, были продиктованы садистскими наклонностями моей силы, хоть я тогда ей и не обладал в полной мере. Ну серьезно, какой подросток, если он не психопат, будет целенаправленно отлавливать грызунов, чтобы их мучить и убивать? Раньше я себя оправдывал тем, что просто изучал свой дар, для меня причинение боли не было самоцелью, я лишь пытался понять и постичь те необъяснимые способности, что жили во мне, но теперь я вовсе в этом не уверен. Вот и сейчас, я просто стою над мертвым телом безразличный и опустошенный, не испытывая ни раскаяния, ни жалости, ни сострадания, и только где-то глубоко внутри моего запутавшегося сознания противно и монотонно, как сводящая с ума китайская пытка капли воды, пульсировала словно чужая мысль. Это неправильно, это неправильно, это неправильно, это. Когда я несколько дней назад убивал бандитов на улицах, то полагал, что мое странное безразличие связано исключительно с тем, что они ужасные люди, ведь на каждом из них грехов было больше, чем на всех библейских персонажах вместе взятых. Я просто убедил себя в том, что делаю обществу одолжение, оказываю настоящую услугу, когда избавляю его от подобного отребья. Ну а сейчас что? 8 телохранителей, похоже, даже не заметили, что их наниматель отдал душу Всевышнему, и продолжали стонать и выть на разные голоса, корчась от боли в стальных захватах моих марионеток. А ведь скоро придет и их очередь. Узнаю я когда-нибудь, проиграл ли я эту схватку своему дару или все-таки неумолимой логике. Убил я потому, что мне этого хотелось, или потому, что не имел другого выхода. Как знать, как знать. Не обращая на чужие стенания абсолютно никакого внимания, я встал на колени возле покойного Цыпина и положил ему руку на затылок. Давай все же еще немного поболтаем с тобой напоследок. В изящном и уютном, но оформленном на строгий рабочий лад кабинете, сидели двое мужчин, и совершенно не по-деловому распивали дорогой коньяк из хрустальных пузатых бокалов. Один из них был одет в простой, хоть и явно не дешевый костюм двойку, а второй в повседневный генеральский китель, с левой стороны груди которого красовалось пестрое многообразие орденских планок. Судя по расслабленным позам и непринужденному разговору, эти двое хорошо знали друг друга, и между собой могли быть откровенными, если не во всем, то очень во многом. «Ну и насколько ты сумел продвинуться со Свиридовым?» Мужчина в костюме немного отпил из бокала, глядя на собеседника сквозь прозрачный хрусталь стенок. «Никуда я не продвинулся, Коля, совсем никуда, веришь? Нет, мне от этого настолько хреново, что даже твоя брага в глотку не лезет». «Брага?» Хозяин кабинета в искреннем удивлении приподнял брови. «Ну ты, Сухов, и хаам, назвать такой напиток брагой, да ты как вообще генералом стал? А я всегда больше по водочке был, по пролетарской заступнице. Ах, ну да, чтоб ты и про водку не помянул, было бы странно». Уголки губ мужчины в костюме дрогнули, изображая улыбку, а потом снова опали. «И все же, Андрей, мне нужна информация. Что мне доложить?» «Эх-ха», генерал устало махнул рукой и влил в себя разом грамм 70 дорогого напитка. «Не сыграла моя ставка, от слова совсем. Что, сорвался твой экстрасенс, медиум?» «Да неважно, неважно», согласно кивнул генерал. «Но ты прав, сорвался, да еще и как. Я просто поражаюсь этому человеку, как он умудряется сочетать в себе патологическую неудачливость и невероятное везение. А чем это ты?» «Да все о том же». Сухов без разрешения взял замысловато украшенную бутыль и щедро плеснул себе добавки, на что собеседник никак не отреагировал. «Ты представь, Коля, еще до того, как успела распространиться информация о его участии в расследовании убийства Свиридова, он встрял в конфликт со Штыревской шпаной. Ну не неудачник ли? Штыревские – это те, о ком я думаю. Бывшая братва из пригорода. Именно они. Тогда согласен. Очень неудачное обстоятельство для твоего протеже. Насколько я слышал, работают эти ребята очень жестко». «Вот именно, жестко». Сухов назидательно поднял вверх указательный палец. «И что ты думаешь произошло дальше? Урки полумистическим образом увели у нас медиума из-под самого носа, прямо из-под круглосуточного наблюдения. Ну вот как можно быть таким неудачником, а, КХМ?» Андрей, мужчина в костюме загадочно ухмыльнулся. «А тут дело уже не в чужой неудачливости, и уж тем более не в мистике, а, извини меня за прямоту, в головотяпстве твоих подчиненных. Но мне интересно, когда уже ты начнешь рассказывать о везении? Не надо мне говорить о головотяпстве, ты просто не знаешь всех обстоятельств». Генерал отмахнулся от замечания, как от чего-то несущественного. «Хочешь про везение? Тогда как тебе то, что он сумел отбиться от похитителей и уже поздним вечером того же дня вернулся к себе в квартиру своим ходом? Может, его отпустили? Штыревские-то, очень сомневаюсь. Смысла в этом чуть меньше, чем никакого. Похитить, чтобы через несколько часов отпустить? Для чего? Ну, например, чтобы запугать?» – предположил хозяин кабинета. «Ну запугали, хорошо, а тот бы раз и с заявлением в полицию обратился, и поехали б все причастные по 126 с отягчающими. Какой резон? А Секирин обратился? В том и дело, что нет. И это меня заставляет делать кое-какие нехорошие предположения на его счет. Ведь вместе с этим исчез единственный подозреваемый в его похищении, личность которого мы сумели установить. Кстати, именно благодаря личности этого товарища мы и установили, что это дело рук именно Штыревской братвы». Брови собеседника непроизвольно поползли вверх. «Вот даже как, раз ты полагаешь, что Секирина не могли отпустить просто так, то, не значит ли это, что на совести медиума появилось какое-нибудь темное пятно? По крайней мере, все на это указывает. Но доказательств, ясное дело, у меня никаких нет, только одни подозрения, а их, Как известно, к делу не пришьешь. Любопытно. Мужчины еще немного помолчали, думая каждый о своем, не забывая прикладываться к алкогольному напитку в бокалах. И еще кое-что о невезении. Сухов посмотрел на старого приятеля без намека на веселье. Информаторы мне вскоре принесли весточку, что Секирина заказали хану неустановленные лица из силовых ведомств. Вот так и ты хочешь сказать, что твой кандидат до сих пор живой? Тогда это наоборот, великое счастье для него. Хех, генерал звучно хлопнул себя по коленке ладонью, выплеснув каплю коньяка из бокала на форменные брюки, но даже не заметив этого, не то слово, живой и наглый, как непуганный енот. Интересный все же гражданин. Как думаешь, Андрей, заказчики это те, кого мы ищем? Да, или, как минимум, те, кто может на них вывести. Услышав подтверждение своим мыслям, мужчина кивнул и предложил полицейскому продолжить рассказ. Так вот, по моим данным, хан это дело поручил не кому-то там, а лично Штырю. Информация пришла ко мне с большим запозданием, так что я думаю, что и то похищение было совершено именно ради убийства. А то погляди, какая картина вырисовывается. Хан приказывает Штыреву зажмурить медиума, потом один из штыревских же шестерок приходит к Секирину домой, который на следующий же день бесследно исчезает прямо из-под носа опергруппы. Хочешь сказать, совпадение? Нет, невозмутимо ответил собеседник, пока я ничего не хочу сказать, хочу только тебя послушать. Генерал достал из внутреннего кармана пачку сигарет, покрутил ее в пальцах и с наслаждением втянул запах сушеного табака, но потом убрал, так и не прикурив. Ты кури, Андрей, не стесняйся. Да нет, отказался генерал, я бросаю. Ношу с собой больше ради успокоения. Если пачки под рукой нет, то все, у меня паника начинается. Так вот, угадай, что случилось со Штыревым после того, как ему заказали Секирина. Простатит разыгрался? Ха-ха, Коля, я серьезно вообще-то говорю. Ну так и говори, а не устраивай тут ток-шоу. Что за манера у тебя такая, постоянно мне угадайку устраивать? Откуда я знаю, что с этим уголовником случилось? Что, даже краешком уха не слышал? Сухов действительно удивился, так как эта новость в МВД стала уже чем-то вроде притчи во языцах, и ему сложно было поверить, что кто-то еще может быть не в курсе. Ладно, я тебе расскажу. Штыря застрелил его самый верный пес, почти ближник, с которым он разбойничал уже лет 20, а потом убийца и сам себе пулю в бестолковку пустил. Ну, как тебе? Не слишком ли феноменальное везение? Действительно, просто на грани фантастики. То ли еще будет спустя некоторое время нашли еще 3 трупа, тоже из штыревских. Знаешь, что было самым странным в них? Ты опять решил в викторину со мной играть, Андрей? Иронично вздернул бровь хозяин кабинета. И почему ты такой зануда? Ладно, великодушно махнул рукой генерал, не буду тебя пытать, так скажу. Они все трое спрыгнули с крыши, держась за руки. Как тебе такое? Если честно, мужчина прервался и задумчиво покатал во рту глоток коньяка. Мне кажется весьма подозрительной эта тяга криминогенных элементов из одной группировки к самоубийствам. Не то слово, Коля, не то слово. Ты подозреваешь, что это тоже дело рук Секирина? Да черт его знает. Сухов поморщился, словно от зубной боли, и снова опрокинул в себя залпом бокал дорогого алкоголя. Я уже ни в чем не уверен, просто мое чутье с ума сходит, когда я думаю обо всех этих событиях. Немного подумав, генерал переключился на другую тему. Знаешь, по моей задумке, Секирин сам должен был ко мне приползти при первых же признаках опасности. Я же специально засветил его возле покойного Свиридова, чтоб его увидели все, кому надо. Думал, Секирин прибежит ко мне, роняя от страха кал, когда поймет, что за ним началась охота. А в том, что она начнется, я не сомневался ни секунды. Слишком уж пристальное внимание на мое ведомство обратилось с того дня, как нам передали дело Свиридова. И вот тут-то я, во всем белом, с отеческой улыбкой на устах, должен был привести блудного сына к присяге, чтоб служил он на благо отчизны до конца своих дней и поминал меня самым добрым словом, как спасителя и защитника своего. А ты, когда это затевал, не боялся, что его просто и незамысловато убьют? Думал, конечно. Коля, я в угрозыске столько лет просидел, ты что, думаешь, я совсем дурак? Ты меня чем слушал вообще? Я ж тебе русскими буквами сказал, что приставил к Секирину наблюдение. Ты не так сказал. Ты сказал, что у тебя его увели прямо из-под наблюдения, откровенно усмехнулся собеседник, а это совсем другое. не цепляйся к словам», — недовольно проворчал Сухов, сморщив нос, будто от неприятного запаха. «Кто ж знал, что они такими прыткими все окажутся? Понятно, но ты уж не обессудь. Требование не привлекать к расследованию никого постороннего, кроме сотрудников твоего управления, не я придумал. Я вообще боялся, что мне за этот твой финт с приглашением медиума голову оторвут, и даже как-то теперь самому жаль, что ничего из этого не получилось». «Не получилось, это ты еще мягко сказал. Этот проклятый упрямец послал меня, как щегла малолетнего, меня, после того, как я ему открыто предложил помощь и содействие. Ты представляешь?» Генерал стукнул по подлокотнику и зашипел от боли, когда резной узор какой-то из своих выпирающих частей больно врезался в ребро ладони. «В общем, я не сдержался и тоже немного сглупил, приказав ребятам из силовиков упаковать его. Ты меня начинаешь путать, Андрей. Так медиум сейчас у тебя?» В голосе Николая прозвучал намек на раздражение, но генерал предпочел его не заметить. «Ага, аж три раза. Просто он будто нарочно засветился на одной вечеринке у какого-то мажора, и я лично поехал туда, чтоб переговорить с ним. А когда переговоры провалились, посчитал, что слишком опасно отпускать его одного, однако кто-то очень умело его у нас отбил, да так, что...» Сухов ненадолго замолчал, смерив своего знакомого оценивающим взглядом. «Впрочем, ты гражданский, ты не поймешь всего абсурда ситуации, когда какая-то кучка выпивох с легкостью избивает прекрасно сработанную группу силового захвата, пусть и без спецсредств. Просто поверь мне на слово, все это очень странно. Я уж начал бояться, что нас опередили и Секирина у нас увели, но совсем недавно он сам позвонил одному из моих сотрудников, с которым имел приятельские отношения, но мой растяпа его просто послал и не захотел разговаривать. Так что я не знаю, что и думать. И чего ты так к этому несчастному Секирину пристал? Зачем было так человеку жизнь усложнять? Что, без него талантливых филеров мало?» Сухов недовольно сверкнул глазами на своего собеседника. «Чего я прицепился? А того, Коля, что мне это сраное дело всучили и не слезают, пока я результатов не дам. Ты же в числе первых и стоишь, кто меня дерет, как козу. А я не Хаттабыч, знаешь ли, я не могу из лобка волос дернуть и убийство раскрыть, понимаешь ты это или нет. Да тихо-тихо, Андрей, не заводись». Николай примирительно поднял ладони, чуть не пролив на себя коньяк. «Ты же прекрасно знаешь, что этим расследованием периодически интересуется сам премьер, а тот без ведома начальства и пальцем шевелить не станет. А поскольку начальник у него только один, ты и сам догадываешься кто, то ты можешь представить, какое давление оказывают на меня, как на твоего куратора. Представляю», — покладисто согласился Сухов, — «и мне очень интересно, почему это дело всучили мне, и поставили следить за ним гражданского человека, а не передали целиком безопасникам. Но моей заднице от этих мыслей нисколько не легчает. Моей, к сожалению, тоже». Мужчины, не сговариваясь, выпили и немного помолчали, пока хозяин кабинета не прервал затягивающуюся паузу. «И все-таки, чем тебе этот Секирин может помочь? Неужели он один лучше, чем весь твой штат оперативников?» Полицейский поджал губы, будто пытался не позволить словам вырваться наружу, но все же тяжко выдохнул. «Лучше? Что?» Теперь хозяин кабинета искренне удивился. «Я не верю своим ушам. Ты признал, что кто-то лучше тебя. А ты вот поверь, Коля, Секирин – уникум. Я иногда думаю, что он и правда может разговорить мертвого, потому что иных объяснений придумать не могу. С чего это ты, Андрей, уверовал в паранормальное? Ты же всегда был скептиком. На старости лет чудес захотелось? Не ерничай. Знал бы ты, какие дела он распутывал, когда я еще в уголовном розыске подполковником сидел, то и сам бы уверовал. Кстати, благодаря Секирину я и получил тогда заветную третью звездочку на погоны. Помнишь, чертановского потрошителя в 2003-м, 11 располосованных трупов, ни одной улики и массовая истерия? Припоминаю, вроде это был поехавший военный разведчик, который искал внутри людей инопланетных агентов. Информационное пространство долго тогда бурлило. Так ты хочешь сказать, что это именно? Секирин вышел на маньяка через 2 дня. Всего 2 гребаных дня, когда мы безрезультатно бились над поисками 1.5 года. И если бы не его вмешательство, то я так и сидел бы в замшелом рофт. И даже тебя, Коля, не знал. Ты преувеличиваешь. Я не склонен преувеличивать, поверь. С нажимом парировал Сухов. И сейчас я тебе говорю, как на духу, не будет у меня Секирина, то и это дело встанет колом, потому что это уже сейчас железобетонный глухарь. Прими как факт. Ладно, я тебя понял. У тебя какой-то конкретный план есть? Да как тебе сказать? Генерал замялся, размышляя, стоит ли о таком говорить вслух, но, в итоге, все же решился. Коли уж я умудрился так облажаться с его захватом, то, полагаю, он теперь добровольно на контакт не пойдет. Он и раньше не особо спешил, так что выход у меня теперь только один. Я собираюсь упечь его за решетку. Прости, я тебя не расслышал. Не поясничай, Коля, все ты расслышал. Я хочу Секирина посадить на зону. За что? Правильный вопрос не за что, а зачем, наставительно прокомментировал генерал. Затем, что на тюремной баланде человек становится более сговорчивым и охотнее идет на сотрудничество. Я тебя понял, Андрей Геннадьевич, дальше можешь не продолжать. Если ты считаешь, что это единственный выход, то я готов помочь тебе в меру своих скромных сил и возможностей, и даже немного сверх этого. Спасибо, Николай, я знал, что ты поймешь меня. И, ставя точку в этом разговоре, округлые бокалы в руках двух мужчин с легким мелодичным звоном соприкоснулись друг с другом. Глава 7. Сегодня в коридорах ведомства было как никогда многолюдно, и каждый встречный смотрел на Андреева так, будто пытался сказать: «Я знаю, к кому ты идешь, знаю, зачем». И капитан внутренне сжимался от этих взглядов. Но, тем не менее, продолжал шагать в нужном ему направлении. Конечно же, это все неправда. Никто из окружающих ни о чем не знает, и вряд ли даже догадывается, это просто невроз и разыгравшееся воображение. Ведь в ином случае, при появлении даже самых ничтожных подозрений, его бы давно уже начали колоть с особым пристрастием федеральные дознаватели. А коли этого не происходит, то и накручивать себя нечего. Но просто сказать себе и действительно убедить себя – сильно разные вещи. Так что капитан продолжал сгорать от внутреннего беспокойства и изводиться бессмысленной тревожностью, пока не дошел до кабинета с невыразительной казенной табличкой из красного пластика. Заместитель лейтенант-полковник Демин Дейль, гласили буквы противного мутно-желтого цвета. Застыв перед дверью на несколько секунд, собираясь с мыслями, Андреев резко потянул ручку вниз и вошел без стука. В кабинете обнаружился нервно вышагивающий рослый мужчина с выдающимся животом и некрасивой бородавкой, прицепившейся к кончику его мясистого носа. Повернувшись на звук открывающейся двери и завидев визитера, он раздраженно пробормотал, не тратя время на приветствие: «Наконец-то, мать твою, Саша, я уж думал, ты заблудился по дороге. Здравия желаю, товарищ полковник». Капитан Андреев не обратил на не самую дружелюбную реплику никакого внимания. Он давно уже привык игнорировать все подобные выпады не только от Демина, но и от любых других старших по званию. «Да-да, здравия. Роняя задницу на стул, разговор у меня серьезный к тебе». Тревога в мозгу загремела оглушительным набатом, но капитан привычным волевым усилием задавил ее в зародыше. Самоконтроль всегда давался ему поразительно легко. «Значит, смотри, Саша, две новости у меня есть. Одна прям охренеть какая дерьмовая, а вторая нехорошая, но многообещающая. С какой начать? Давайте с плохой, Дмитрий Леонидович. С дерьмовой, то бишь. Ну, тогда держи». Полковник понизил голос до утробного шепота, словно опасался прослушки в собственном кабинете. Хан, старая скотина, отказался валить Секирина. Хуже того, он завербовал его для участия в подпольных боях. Я не понимаю. Андреев растерянно захлопал глазами, словно мальчик, которому сказали, что Деда Мороза не существует. Но как же договоренность? Договоренность? Демин презрительно фыркнул и посмотрел на подчиненного как на дурачка. А то ты не знаешь, к чему приводит договоренности с криминалом. Сегодня они есть, а завтра нет. Им тебя подставить, все равно что медаль получить. Хорошо, почетно и будет чем похвастаться. Так чему ты удивляешься? Капитан ФСБ не нашелся, что на это ответить. Действительно, рассчитывать на честное слово преступных авторитетов было одной из самых наивных вещей в этом мире. Даже наивней, чем покупать спортивные прогнозы в интернете. Но хан, они ведь работали с ним уже не впервые. Он себя зарекомендовал очень надежным человеком, насколько это вообще можно сказать о преступнике. Он хоть как-нибудь прокомментировал свое решение? Визитер задал вопрос не потому, что его действительно это волновало, а просто чтобы заполнить затягивающуюся паузу. Ага, разбежался. Ты, Саша, давай уже просыпайся. Хана не знаешь, что ли? Стал бы он еще нам что-то комментировать, мудак старый.